Апостолы. Слово «апостол» означает «посланник», то есть человек, который получил полномочия говорить и действовать от имени пославшего его. Таким назвал себя Ахия Силамлянин, которому пришла переодетая жена израильского царя Иеровоама спросить о выздоровлении ее больного сына. Третье царство, 14 глава, 6 по 13 стих. Оскорбление, какое нанесли аммонитяне посланникам царя Давида, повело к войне, бедственной для аммонитян. Второе царство, 10 глава, с 1 по 19 стих. Посланниками царя Иосафата считали себя те князья, которым было поручено учить по городам иудиным народ. Второе Паралипоменон, 17 глава, 7 стих. Апостол Павел просил христиан: «Уразумейте посланника», греческое слово «апостола», «и первосвященника, исповедания нашего Иисуса Христа». Евреям 3 глава, 1 стих. О своем апостольстве или посланничестве Господь Иисус так сказал: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Иоанна 3 глава, 17 стих. «Я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». Иоанна 7 глава, с 28 по 29 стих. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 6 глава, с 38 по 40 стих. Христос – наш главный апостол. Евангелист Матфей записал для нас такой важный случай из жизни нашего Господа Иисуса Христа. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Матфея 9 глава, с 36 по 38 стих. Мы не знаем, как долго ученики молились об этом. Но в один прекрасный день Иисус, проведя всю ночь в молитве к Богу, утром призвал учеников Своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, и Якова, и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матвея и Фому, и Якова, Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариоту, который потом сделался предателем. От Луки 6 глава, с 12 по 16 стих. Евангелист Марк в 3 главе 17 стихе добавляет, что и Якова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, Иисус назвал «воанергес», что значит «сыны Громовы». О Петре, Андрее, Якове и Иоанне хорошо известно, что они были рыбаками. Возможно, что Филипп и Фома тоже были рыбаками. От Иоанна 21 глава, 2 стих. Матфей же был сборщиком пошлин. Симон был зелотом, то есть политическим ревнителем. Иуда Искариот, вероятно, был где-то счетоводом. Об остальных имеются различные предположения. А в общем, об учениках Иисуса Синедрион было мнение, что эти люди не книжные и простые. Деяния апостолов, 4 глава, 13 стих. Назначение апостолов было таковое. Первое. «Чтобы с ним были». От Марка 3 глава, 14 стих. То есть, чтобы учились от него. Когда Петр с Иоанном стояли и отвечали перед Синедрионом, еврейским верховным судом, первосвященники узнавали, что они были с Иисусом. В них проявлялась Иисусова смелость. Второе. Чтобы посылать их на проповедь. Сразу же после избрания Иисус послал их, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». От Матфея 10 глава, с 5 по 7 стих. Третье. Чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Матфей, один из 12 апостолов, написал, что Иисус так им заповедал: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». От Матфея 10 глава, 8 стих. Относительно их материальных нужд сказал им не беспокоиться, не заботиться, потому что об этом позаботятся те, кому они будут служить, ибо трудящийся достоин пропитания. От Матфея 10 глава, 10 стих. Четвертое. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли», заповедал им Христос перед своим вознесением на небо. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. Когда же апостол Петр предлагал собравшимся приблизительно 120 ученикам Христовым избрать одного из них в число 12 на место отпавшего Иуды, то поставил условие: «Надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его». Деяния апостолов, 1 глава, 21 по 22 стих. О назначении апостолов от 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих, так сказано: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Полномочия были даны апостолам. В день избрания Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. От Матфея 10 глава, 1 стих. Перед Голгофским страданием Иисус сказал им: «Я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Иоанна 15 глава, 16 стих. По воскресении из мертвых Он так им сказал: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». От Иоанна 20 глава, 21 и 23 стих. Это полномочие у Луки в 24 главе 45 по 48 стих записано проще: «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». В Галилее, приблизившись, Иисус сказал им: «Дадам мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я заповедал вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея 28 глава, с 18 по 20 стих. Сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы было для апостолов и в дальнейших полномочиям и потребной силой для исполнения порученного им служения. Поле деятельности очень широкое. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». От Марка 16 глава, с 15 по 16 стих. Деятельность апостолов началась в Иудее еще при жизни Иисуса. после сошествия Святого Духа, они с особенной силой проповедовали в Иерусалиме, их деятельность потом перешла в Самарию, среди язычников началась в Кесарии и Антиохии, охватила всю Малую Азию до побережья Черного моря, перешла в Европу и простирается до края земли. К концу 1976 года части Библии переведены на 1602 языка. Служение было многообразным. На первом месте стояло провозглашение о наступлении Царствия Божия, о приготовлении к Нему через покаяние и принятие Спасителя, который дает людям прощение грехов. В то же время надлежало свидетельствовать о жизни, деятельности, крестной смерти и воскресении Иисуса Христа, призывать людей к примирению с Богом, делать народы учениками Христовыми, вразумлять неверующих, утверждать новообращенных, наставлять уверовавших. Среди обращенных были простые люди, мытари, блудницы и рабы, священники, воины, чиновники, рабовладельцы, правители и даже чародеи. Аминь.